то до полуночного часа оставалась еще одна минута. И поскольку за отцом сохраняется неоспоримое право верить собственным часам, днем рождения маленького Имры было признано 24 октября. Родители его были счастливы в браке. Отсюда и задушевное отношение Имры с отцом и матерью. Отсюда и тесная спаянность братьев и сестер. В первые 10 лет жизни Имры семья не знала забот. Отец его был добропорядочным буржуа. Жили они, хотя и не богато, но вполне прилично. Держали прислугу и кухарку, к голосу господина Кальмана прислушивались в местной управе. Именно в его доме в середине 80-х годов было создано акционерное общество, поставившее своей целью развитие Шеафока. Члены общества планировали развернуть крупное строительство, а вскоре и взялись за дело. По соседству с домом Кальмана был выстроен летний театр. Позднее завершилось строительство ипподрома. Четырехлетний Имре поклонялся храму искусств, выросшему по соседству. Если он находился не в театре, то значит его можно было найти дома, в музыкальной комнате. Забившись под рояль, он слушал, как разыгрывала музыкальные экзерсисы его сестра Вильма. Старшие дети, Вильма и Белла, явно обладали музыкальными способностями. В 1886 году Вильма разучила вторую венгерскую рапсодию Листа. Маленький Имре столь основательно усвоил это произведение великого венгерского композитора, что мог напеть его по памяти. Тем летом в доме Кальманов жил концертмейстер Будапештской оперы и филармонии профессор Лидль. Почтенный господин, часами простаивавший со своей скрипкой перед нотным пюпитром, произвел огромное впечатление на Имре. Мальчуган без устали наблюдал за музыкантом через окошко. «Ступай прочь!» — сердито прогонял его маэстро, и, увидев, что мальчик снова прокрадывается к своему наблюдательному посту, пожаловался, наконец, на него отцу. «Что поделаешь? Мальчонка так любит музыку!» Вступился за сына господин Кальман. «Помилуйте, да он слишком мал, чтобы разбираться в музыке. Хотите, верьте, хотите, нет, но ребенок может пропеть от начала до конца всю вторую рапсодию Листа». Господин профессор, разумеется, не поверил, и тогда хозяин дома, несколько задетый в своих отцовских чувствах, представил доказательство. К счастью, мальчику в те годы еще не был знаком страх перед публикой. С того момента Имре уже не было нужды подслушивать под окном. Ему было позволено находиться в комнате, пока профессор упражнялся. А после занятий их частенько видели вместе. Старый скрипач прогуливался по бульвару, а следом за ним, стараясь не отставать, шел малыш Кальман. По большей части они гуляли молча, поскольку и без слов понимали друг друга. В ту пору юный певец рапсодий вовсе не помышлял о карьере музыканта. Он мечтал стать портным. В 6-летнем возрасте Имре изменил свои планы. Теперь он вознамерился осчастливить соотечественников не новыми платьями, а отстаиванием их юридических прав. Имре решил принять пост министра юстиции. Позднее его стали привлекать более практические профессии. Можно, к примеру, заняться предпринимательской деятельностью и сразу выйти в фабриканты. Вскоре он преподнес отцу сюрприз, заявив, что отныне самолично будет поставлять ему чернила. В качестве исходного сырья Имре намеревался использовать плоды дикого винограда, обвивавшего дом. Этот проект не снискал понимания, и он ухватился за идею шелковичного промысла, высадив с этой целью на капустные листья всевозможных червей и гусениц. Правда, вскоре он охладел и к этой затее, отчасти потому, что эксперимент не принес никаких результатов, а отчасти из-за вспыхнувшей страсти к чтению. Между тем Имре использовал свои силы в качестве распорядителя и устроителя увеселений, организовав детский бал. Об руку с девочкой вдвое старше он самолично открыл танцы. Последствия этого шага оказались незабываемы, Рана в его сердце так и не зажила.